Как сообщает южнокорейское радио CBS, в южнокорейском городе Инчон в парке Пупён 12 августа открылся памятник жертвам трудовой повинности, показывающий злодеяния японских империалистов. Между тем, в одной из больниц японской префектуры Чиба были найдены материалы о том, что примерно 100 корейцев были вызваны на трудовые повинности в годы Тихоокеанской войны, развязанной японскими империалистами, и пострадали позже от душевных заболеваний. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News.